отчет в своих действиях, он подошел к ней и обнял за талию. «Ты до сих пор на меня сердишься?» — притворно задушевным голосом спросил он, касаясь губами ее затылка. В трубке послышался чей-то голос. Лиза назвала номер и повернулась к Микеле. «Обо мне не думай», — сказала она, вновь оценивающе взглянув на него. «Подумай лучше о сестре и о Лео». «О них я уже подумал», — немного смутившись, ответил он. Отпустил ее и прислонился к стене. «Притворяться, но до каких пор?» На душе была горечь. Недоверчивый взгляд Лизы все ему объяснил. Она явно сомневалась в искренности его тона. Как же ее убедить? Наконец она дождалась ответа. «С кем? С кем я говорю?» — повторила она. «С сеньором, сеньором Мирумечи. О, простите, я ошиблась». Она повесила трубку и повернулась к нему лицом. «Лео дома», — сухо сказала она. «Если ты пойдешь немедля, то, скорее всего, застанешь его». Они посмотрели друг на друга. «Нет, она мне не верит», — решил Микеле, подозрительно глядя на нее. «Ну, так ты идешь?» — спросила она. Микеле неопределенно, по-детски неуверенно махнул рукой, что могло означать «куда торопиться, еще есть время». Наконец он шагнул к вешалке. «Да, иду. Иду я», — повторил он, стараясь убедить самого себя. «Можешь и не идти», — суровым голосом сказала Лиза. «Притвориться, что ты ничего не знал, лично мне все равно, пойдешь ты или нет». В холле она помогла ему надеть пальто и протянула шляпу. «Так я вернусь завтра и расскажу, как все было». «Хорошо, до завтра». И все-таки Микеле не хотелось уходить. Он колебался. Он чувствовал, что Лиза не поверила ни единому его слову, и он готов был поклясться, что говорит правду. Найти слова сильные, впечатляющие, сделать какой-нибудь смелый жест, тогда ее сомнения исчезнут. «Я убежден», — сказал он, наконец, взяв в ладони протянутую Лизину руку, — «что ты не веришь в мое отвращение и ненависть к Лео». Он умолк. «Да, не верю», — откровенно призналась она. «Почему?» «Так». Снова воцарилось молчание. «А если я докажу тебе это на деле?» — спросил Микеле. «На деле? Каким образом?» Он вновь заколебался. Лиза смотрела на него требовательно, с явным сомнением. «Действительно, как я смогу это доказать?» — подумал он. Ему стало совсем не по себе. Какой именно поступок убедит Лизу в его искренности? И вот, собираясь отправиться к своему врагу, он нашел так же внезапно, как обнаруживают вещь, которую бессознательно ищут долго и безуспешно, надо убить Леву. Идея ему понравилась. Не потому, что он собирался ее осуществить, а потому что это должно было произвести на Лизу сильное впечатление. «К примеру», — невозмутимо сказал он, — «ты поверила бы мне, если б я убил Лео?» «Если б ты его убил?» В первый момент она испуганно вздрогнула. Он улыбнулся, довольный впечатлением, которое произвели его слова. «Да, если б я его убил». Но Лиза уже успокоилась. От нее не ускользнуло, что лицо Микеле оставалось совершенно бесстрастным, а в глазах не было ни искорки гнева. «Тогда поверю», — с насмешливой улыбкой ответила она. «Но достаточно послушать, как ты это говоришь, чтобы понять, ты никогда этого не сделаешь». Наступило молчание. «Как вяло я об этом сказал», — подумал Микеле, рассердившись, что весь эффект от его слов пропал. «Да, но разве о желании убить кого-то говорят по-особенному?» Занавес упал, комедия провалилась, ему оставалось лишь гордо удалиться. «Так ты не веришь, что я способен убить Лео?» — настойчиво повторил он. В ответ Лиза засмеялась, хотя и не очень уверен. Но без тени страха за него, Микель.